молодежный. Так я вчера услышал в вечернем собрании, что вам пообещали сегодня рассказать очень интересную историю. И молодежь эти истории любит и ждет, как вот брат Руслан женился. А я подумал, думаю, аппетит уже приходит во время еды. Да? Так Руслан как расскажет, не знаю, что он там будет рассказывать, как. И вдруг кому-то тоже так сильно захочется жениться. И думаю, надо немножко, наверное, его рассказ опередить чуть-чуть. Чтобы чуть-чуть рассказать о брачных наших пирах, о браках. Для молодежи это очень тема такая актуальная, очень необходимая и естественная. Вы не против, если мы сегодня побеседуем с вами чуть-чуть о браках? Я помню, когда я был еще молодым, вот молодежь там, братья, смеются. Я расскажу, что когда я начал заниматься с своей группой подростков, им было по 12 лет тогда, я им тоже сказал, что чуть-чуть время пройдет, и вы будете жениться замуж, и они смеялись, знаете. Наши, это сакские, кто все занимался. Посмеялись с меня. Но прошло немножко времени, так и случилось. Так и случилось. Поэтому это все быстро время идет, кому-то оно подошло, кому-то уже совсем необходимо. Один молодой человек подходит и говорит: Мария, я тебе что-то хочу сказать. Она говорит: я тебе давно хочу ответить. Так что сестры давно хотят ответить, а братья никак не решают. Уже готовы. Ну, надо немножко побудить, надо, да, подтолкнуть чуть-чуть. Когда я пришел в армию, мне было 20 лет, и еще в форме был солдатской. Отец меня позвал в комнату: иди сюда. И говорит: нет, ты там никого не привез? Даже нет. Но как только надумаешь, ты сразу мне скажи. И он провел там со мной целую беседу. Я еще в форме был солдатской, еще не думал ни о чем. И начал мне рассказывать: ты знаешь, вот ты его знаешь, я его знаю, а у него было вот так, так, так и так. А теперь посмотри, как у него жизнь. А ты его знаешь, я знаю, а у него посмотри. А у него так и так и так начиналось, а теперь смотри как. И мне эта беседа запомнилась. И вы знаете, я так и сделал. Когда пришло время, и я уже надумал решить этот шаг сделать, но я не буду рассказывать, как я это делал. Вам сегодня рассказа хватит. Тогда я вначале сказал отцу, как он мне говорил, так я и сделал. Так вот, настал юношу при начале пути, да, и он не уклонен. Наставить нужно, это очень серьезный вопрос. Кто-то сказал: вопрос брака, это по важности второй вопрос после спасения. Спасение — это очень важный вопрос. А вопрос брака — это второй вопрос после спасения. Это наш тыл. Семья — это наш тыл. Я помню, у нас был пресвитер, дедушка Петр Максимович, я еще тоже был молодой совсем, когда он был пресвитером. Подростком был, а он часто уже по старости своей повторял одни и те же примеры, одни и те же проповеди повторял. Здесь, по-моему, уже кто-то так тоже говорил. А вы знаете, они вроде, кажется, немножко поднадоели, зато не запомнились. Запомнились на всю жизнь. Я вот запомнил о семье, как он говорил. Семья – это преддверие рая или преддверие ада. Я захожу в свой дом, закрываю за собой дверь и попадаю или в рай, или в ад. Так, к сожалению, бывает. Поэтому очень-очень серьезные вопросы. И хотелось бы чуть-чуть сегодня порассуждать о браке, да, брачном вере. Так написано в Священном Писании, книга Иеремии, 7 глава, 34 стих, Бог говорит: «И прекращу в городах Иудеи на улицах Иерусалима голос торжества». И голос веселья, голос жениха и голос невесты, потому что земля эта будет пустыней. Проклятие народа Божьего. Я прекращу, Бог говорит, голос жениха и голос невесты. Прекращу. А благословение народа израильского тоже в этой же книге написано, 33 глава, 11 стих, там написано: «И опять будет слышен голос жениха, голос невесты». Значит, голос жениха и голос невесты в народе Божьем, это должно быть чем? Благословение. Но, к сожалению, иногда так бывает, кто-то сказал, что брак в церкви иногда бывает головной болью. И для братьев, и для молодежи, и для родителей. К сожалению, так бывает. Если мы что-то делать начинаем неправильно, то начинается головная боль. Ну, а мы с вами живем сегодня в такое время, что в мире голос жениха и голос невесты слышен все реже и реже. А это проклятие для народа. Там, где нет голоса жениха и голоса невесты, а сразу голос мужа и жены. Сегодня с одной, завтра с другой, послезавтра с третьей. И так далее, и пошло, да? Это проклятие народа. Это проклятие. Когда ни голоса жениха, ни голоса невесты. Кто вообще установил брак, кто на браках? Я думаю, нам это все очень-очень известная тема. Но все-таки я напомню. Бытие 2 глава, 22 стих, там написано. «О Адаме и Еве, и привел ее к нему». И привел ее к нему. Это эталон и благословение. Когда к человеку, кто жену привел? Бог, да? И привел ее к нему. И сегодня так. Если кому-то привел Бог, это благословение. Бывает по-разному. Бывает, человек сам нашел, да? Бывает, как одна девушка сказала одному молодому человеку, говорит, бывает ли любовь с первого взгляда? Вот так, пожалуй, причем. Так что мне может еще раз пройтись. Бывает так, да? Всякое бывает. По-разному бывает. Но самый идеальный вариант и привел ее к нему. И сам из самой древности мы видим в Библии, что были пиры, посвященные для свадьбы. Были пиры, посвященные для свадьбы. Бытие 29 глава, 22 стих. Когда Лаван выдавал дочерей, написано, Лаван созвал всех людей того места. Со всего округи были созваны люди, был сделан пир по поводу свадьбы. И так оно ведется и по сегодняшний день. Когда женился Самсон, там уже вообще написано о женихах, о свадьбе судей, 14 глава, 10 стих, что сделал Самсон пир, как обыкновенно делают женихи. К тому времени это уже было обыкновенное событие, пир по поводу брака. Сделал так Самсон, как обыкновенно делают женихи. Иисус Христос, когда жил на земле, ходил, он много раз примеры приводил из брачного пира, да? Ну, вот один из примеров. Вот, во-первых, сам был позван на брачный пир, 2 глава Евангелия от Иоанна, с 1 стиха. Иисус Христос был позван на брачный пир. Ну, и потом примеры приводил. 22 глава Матфея, со 2 стиха написано так. «Царство небесное подобно брачному пиру. 10 дев, тоже помните, 25 глава Евангелия от Матфея. То есть пиры в то время это было уже естественно, и Христос даже брал примеры с этих брачных пиров и сам был на них, на этих брачных пирах. Ну вот такой вопрос, задача хотелось бы, как вы думаете? Вообще брачный пир это дело чье? Дело мое личное, дело семейное или церковное, кто как думает? А? Трех сразу есть такое мнение. Кто как еще думает? А? Ну вот, при долгом рассуждении к такому выводу и пришли, что в этом событии, в брачном вопросе, есть три момента, три таких составных части. Первое, это дело личное. Иногда приходится слышать, свадьба – это мое личное дело, что хочу, то и делаю, это мой день, наш день, все, что хотим, то и делаем. Да, в этом событии есть нечто личное. На ком жениться или за кого выходить замуж – это дело личное. Выбор есть как брату, так и сестре, да? Если было предложение, не совсем так, хотя умудряется сестры сделать предложение иногда. Когда братья долго думают, сильно, да, приходится. На ком жениться и за кого выйти замуж? Дело личное. Когда вы сделали выбор, тогда начинается уже в этом деле нечто семейное, вашей семьи. Вы должны сказать родителям, да? Одна сторона и другая, уже родители собираются, договариваются, где брак будет, где будут жить и так далее. Это уже дело семейное. А третье, это дело церковное. Где будет проходить брак, кто будет сочитывать, кто будет распорядитель пира, какой будет оркестр, какая будет музыка, это уже не личное дело. Это уже дело церковное. Потому что это все будет происходить где? В церкви будет происходить. А потом, если, конечно, не дай Бог, но, к сожалению, так бывает, какие-то семейные разборки, кто это будет делать, кто будет вникать в семью? Служителя будет, да? Церковь опять задействована. Поэтому запомните, вам придется кому-то жениться, кому-то замуж выходить, кто-то будет на брачном пире просто гость, кто-то будет дружками. Ну, об этом я чуть дальше. То есть, чтобы это вот усвоили мы с вами. Есть эти границы. Я еще раз их повторю. Личное дело, семейное и церковное. И мы не должны путать. И такого понятия, как это мой день, я что хочу, то и буду делать, это неправильно понять. Это неправильно. Где-то есть заканчивается личное, где-то заканчивается семейное, и где-то начинается церковное, общее дело. Брачный пир. Характер брачного пира. Как по-украински свадьба? Веселье, да? Я так думаю, что все так понимают, что, конечно же, брак, он должен отличаться от похорон, да? Брак есть брак. Ну, хорошее дело, браком не назовешь, что-то сказал. К сожалению, так бывает. То есть, это естественно. Голос веселья, мы с вами прочитали, голос радости. И о браке мы читаем и в книге Откровения, 19 глава, 7 стих. О браке Агнца. Что там написано? Какой характер будет браком? Возрадуемся и возвеселимся, потому что настал день брака. То есть, естественно, это день, это время, время веселья и время радости. Но каждый веселится по-разному, каждый понимает по-разному. Но мы как верующие, как дети Божьи, вот у нас тема молодежного общения «Знай Бога, Отца Твоего». Вот в этом свете как раз очень хорошо нам и на брак посмотреть. Как раз хорошо вписывается в эту тему. Радоваться мы должны научиться как? 15-й псалом. Полнота радости пред лицом Его. Полнота радости пред лицом Его. Это вообще в процессе всей нашей жизни. Мы должны научиться радоваться. Потому что источники радости, они разные бывают. И по-разному люди радуются. И по-разному живут. Два принципа жизни, по которым живут все люди на земле. Некоторые вначале печаль, а потом радость. А некоторые наоборот. Вначале радость, а потом печаль. Для верующих людей жизнь на земле, она определена как? Многими скорбями надлежит нам куда войти? Царство Небесное. Царство Небесное что будет? Радость или печаль? Радость будет. А люди мира этого как живут? Будем есть, пить и веселиться, ибо завтра умрем. А для людей этого мира вечность какая будет? Радостная или не радостная? А? Что будет в аду? Иисус Христос сказал, плач и скрежет зубов. Да? То есть вот они разные. И так оно и в радости точно так, во всей жизни так. Несущие семена, как? С плачем будет пожинать радостью. Вот так вот. Вначале печаль, а потом радость. А у некоторых людей еще наоборот. Вначале радовались, повеселились, как один сказал, да? Подсчитали, прослезились. Вот и повеселились. И мы должны научиться вот так вот радоваться. Несущие семена с плачем будут пожинать с радостью. Ну, я больше сейчас хочу обратить внимание на характер брачного пира, что действительно это должна быть радость. И это естественно. Христос говорил когда-то такие слова, когда подошли к Нему люди и говорят, что ученики твои не постятся. А Он и такие слова сказал в Евангелии от Матфея, 9 глава, 15 стих. Могут ли печалиться сыны Чистого Царского, когда рядом жених, да? Могут ли печалиться на браке? Конечно, нет. То есть опять как здесь характер брака отражается? Конечно, естественно, друг жениха радуется, да? 3 глава Иоанна написано, 29 стих. То есть, характер брачного пира – радость. Но как мы ее будем делать или как вызывать, это уже, конечно, нам нужно этому учиться. Радоваться научиться пред лицом Божьим. Ну, я так вот коротко на некоторые моменты, там, если вопросы будут, можете задать, или у кого-то убрать, он дополнит что-то к этому. Естественно же, конечно, радость будет неполная, или ее почти, может быть, и не будет, если не будет чего? Брачный, как дальше? Пир, если не будет хорошего брачного обеда, да? Конечно же, не получится. Кто-то сказал, люблю повеселиться, особенно поесть. Так вот, естественно, да, праздник, если то стол. Хороший стол, и написано даже, ешьте какое? Празднуйте, когда праздники написано, ешьте тучное и пейте сладкое. Да, в Писании так написано. Это так вот, оно как бы поддерживает эту радость. Обед. Ну, конечно, может быть, обед не совсем и молодежь касается, но все-таки, я думаю, пролетит время, и когда-то вы станете родителями, и придет еще немножко времени, и когда-то вам придется женить своих детей, и кому-то придется думать, как сделать брачный обед. Но об обеде тоже хотелось бы все-таки сказать. Чтобы вот эта часть пира, она не была основной. К сожалению, мы сегодня видим, замечаем, что переходит так больше ударение делается на стол, на обед. Если вот когда мы росли в наши годы, как-то больше ударение делалось все-таки на духовную часть. Ну, времена были другие, времена гонений были. Не было таких молодежных общений, как сейчас. 2 раза в год было молодежное общение большое. Я помню, мы ездили в Харьков, в лесу были общения, в мае и в октябре, на эти вот праздники такие советские. Молодежь собирали. А так вот молодежное общение собрать, как сегодня, это нереально было невозможно. Тут бы в первый бы час или два уже было в милиции собрано со всего Крыма, наверное. Это было невозможно. Поэтому общения молодежные, они проходили на брачных пирах. И сегодня пригласительные рассылают, и уже приблизительно молодые знают, сколько у них будет человек на браке, да? В то время практически этого было сделать невозможно. Я женился в 90-м году, у меня на браке было 700 человек. Мы не знали, сколько будет людей, никто не знает. В то время так вот было. Узнали, что свадьба... И поехали со всех сторон. Да еще есть и двойная свадьба. У нас было 2 пары. А я раз был на тройной свадьбе. 3 сестры выходили замуж, 3 невесты сразу. Это вообще такое интересное. Там тоже народ еще было. Но это, я скажу, не лучший вариант. Не лучший вариант. Лучше сделать свадьбу скромнее, но отдельно. Это так, я так наберем. Забегая говорю. То есть обед. Сегодня наблюдается, как я сказал, вот в эту сторону перетягивается. Конечно, сегодня и браков очень много. В некоторых церквах каждую субботу брак. Я был в одной церкви, в этом году я уже провел 2 брака, в этом году провел. И у них до самого октября все субботы заняты. Все субботы заняты. Брак, брак, брак, брак и брак. Очень сложно. Конечно, какую-то программу, это уже все пресыщено, все на своем месте. Но все-таки мы должны сделать ударение на духовную часть. И особенно молодежь, когда вы будете позваны на брак, особенно когда вот, группа молодежи позвана, то я просил бы, чтобы вы готовили участие на первую часть. У нас же брак из 3 частей состоит, да, с вами? Первая часть какая? Послужение. 2-я – сочетание. 3-я – уже брачный пир. Обратите внимание, как сегодня проходит первая часть брака. Брак чаще всего в субботу. На первой части практически людей почти нету. Программы нету, полхора, там кое-как. Это очень плохо. Вообще первая часть всегда делалась служение. Для чего делалось? Мы всегда делали, и раньше нас так учили и говорили, для неверующих. Приглашают на брак своих родственников, да? И эти люди, может быть, один раз в жизни придут в дом молитвы. Один раз. Они никогда не переступят порога дома молитвы, но вот по случаю свадьбы... Кто-то с работы придет, кто-то с родственников, кто-то еще. И этот момент всегда старались использовать как для благовестия, для неверующих. А у нас так оно слабенько стало проходить. Участие молодежи, проповеди хорошие. Часок не то кое-как, вот сегодня. Поэтому, ну это, эти вот беседы, которые сейчас мы с вами во время слушаем, да, вообще в и на семейных общениях проводили, и на общениях руководителей молодежи проводили, и даже на президентских конференциях. Сегодня вопрос брака, он поднимается, ну так вот, на всех уровнях, потому что как-то дело немножко у нас захромало. Дело захромало. Я помню, как говорил Николай Степанович, однажды в Америке его позвали в один дом, и включили его, показали свадьбу одну. Говорит, Николай Степанович, вы случайно не знаете, это не с вашего братства? Он говорит, конечно же, я там многих узнал, но мне так было стыдно признаться, я быстренько перевел тему в другое русло. То есть, этот вопрос очень захромал у нас. Поэтому нужно об этом говорить, и что можно исправлять в этом вопросе. Поэтому обеды очень стали богатые, и, к сожалению, у нас так вот у людей слаживается, что мы хотим подражать друг другу или не хотим выглядеть похуже другого. Кто-то это может сделать, кто-то не может сделать. И кто-то залазит в долги и потом отрабатывает много после свадьбы. Зачем залазить в долги, когда можно это сделать скромнее, проще и чтобы было нормально. Я на разных браках бываю. Ну, по крайней мере, бывал до этого времени, приходилось вот больше 20 лет уже проводить брачные перемены. Ну, в среднем 8-10 браков в год проводил я. Вот можете примерно посчитать, да, за это время, сколько браков пришлось провести. Но это только проводил я, как руководитель пира. А сколько бывать приходилось еще. То есть, вот эти вещи, они как-то бросаются в глаза. На одном брачном пире был, и обед, что тарелки некуда было ставить. Тарелки ставили в 3 этажа. Одну на одну, так, одну на одну, одну на одну. Ну и что? Покушали с той тарелочки немножко, с той тарелочки немножко, а основном все перепортили, так все у нас стоит. Сколько пропадает. Поэтому эти вопросы тоже нужно регулировать, чтобы не было вот этих вот перекосов. Но больше, чтобы у нас было духовной программы. Да? Вот так немножко о брачном обеде. Жених и невеста. В свете темы нашей сегодняшней «Знай Бога». Жених и невеста приходят в церковь. Вот у нас здесь сегодня одна молодая пара сидит. Я у них проводил брак. Между прочим, последний мой брак, который я провел, это вот брат Павел и сестра Катя. Было совсем это свежее событие. Для чего вы пришли в церковь, приходили в этот день? Павел сказал. Что? Чтобы получить благословение, да? Ну так все понимают. Для чего приходит жених и невеста в церковь? Для чего? Чтобы получить благословение. Так вы все понимаете, да? Чтобы получить благословение. Но один из братьев-служителей сказал так. К сожалению, наши сестры выглядят в день свадьбы наихудшим образом. Наихудшим образом. Говорит, когда приходится совершать молитву, возлагать руки, прическа такая, как будто проволоки на голове, хоть перчатки одевай в них. Это же невозможно. Никто себе не позволит так прийти в собрание, да? Вот в таком виде и с такой прической. Никто. А в день свадьбы, это мой день, я что хочу, то и делаю. Но, а если мы знаем Бога, и служим Ему, и приходим для того, чтобы получить благословение. Когда-то Бог сказал такие слова о Каине и Авеле. Я долго не понимал, но почему Каина жертву Бог не принял, а Авеля принял. И вот с детства как-то всякие слышал рассуждения, ну а потом как-то так услышал, и оно мне как-то легло на сердце. Написано, что на Каина и на дар его Бог не презрел. На кого вначале посмотрел Бог? Или на что и на кого? Сначала он посмотрел на Каина. Сначала Бог смотрит на того, кто пришел, а потом что принес. И вот представьте, мы приходим получить благословение, да? И мы приходим пред Богом, ну, в мерзостях. Место почти разъедает сегодня, к сожалению. Я был на одном браке, тоже, наверное, в прошлом году. Приехали жених с невестой, заходят во двор дома молитвы, их встречают родители и служитель встречает, который будет сочитывать. Ну, вопросы какие-то позадавал, заходят они же в дом молитвы сюда, в фойе. И вот осталась одна дверь, которая отделяет от зала. В зале гости, в зале там все приготовлено. И вот тут поговорили они, и как уже потом служители рассказывают. Я отвернулся, потом двери открылись заходить, невеста заходит, а у меня челюсть отвисла. Она стоит почти голая. Накидку сбросила себе, только в такой курточке беленькая зашла. А как заходить в зал, еще здесь на зачитание еще хочешь что сделать. Как вы думаете, какое настроение у служителя? Какое благословение будет, да? Как он ее благословит? А как Бог благословит? А как Бог благословит? Мы пришли получить благословение, а пришли в мерзости. И что делать? И получить мы можем проклятие на свою жизнь, а не благословение. Поэтому это очень серьезно. Одежда нецеломудренная. Сегодня трудно найти наряд. Да, вот все невесты сегодня в мире, это ужасно. Но сестры же у нас есть портные, очень такие талантливые. И все это же можно поправить, да? Можно, и вот бывает на браках, у нас вот брак был последний в Исаках. Ну все, никаких вопросов в невесте не было. Да? Скромненько все, какую-то накидочку сделал, и нормально, приличненько все, аккуратненько, и прическа хорошая, и так далее. То есть вот этот вопрос, друзья, обратите внимание, что мы можем получить в Доме Божьем, я вчера эту мысль только тоже говорил чуть-чуть в другом свете, мы должны знать, как себя вести в Доме Божьем. И в Доме Божьем мы можем получить или благословение, или проклятие. Я вчера напоминал место, где написано, что проклят тот, кто делает дело Божие небрежно. Кто делает дело Божие небрежно. Если мы небрежно отнесемся к этому такому великому дню в своей жизни, единственному, то мы можем получить проклятие. А это уже страшно, да? Никто бы этого не хотел. А мы просто об этом не задумываемся, не знаем, ну как бы, может, не знаем, не задумываемся, как-то настраиваемся на что-то, мой день, что хочу, то и делаю. Так не бывает. У Бога есть одни правила, у Бога есть лицеприятие, кто пришел, но Бог смотрит ко всем одинаково и по своим правилам. Ну, так вот, наперед хотелось бы сказать, кому придется быть на том месте, и братьям, и сестрам. Что неприятно? Вот вы когда бывали на брачных пирах или перед сочетанием, что один из неприятных моментов? Какой вам запоминается или на что вы обращаете внимание? А? Опоздание, да, жениха и невесты. Неприятный момент или как? Очень неприятный момент. И начинает выкручиваться там или служитель, или там уже распорядитель пира, вот обыкновение женихов опаздывать, жених задержался, там уже не знает, что делать, или проповедь еще одну ставить, или... Стих какой-то у кого есть, и все молчат, пауза, так они прят. Опоздание. Должно быть вовремя. Назначено вам, во сколько на сочетание приехать, во сколько и приедете. Назначено брачный пир в 2 часа, во сколько и приедете. Мы были на одном браке, где жених и невеста опоздали на брачный пир почти на 2 часа. Все сидят за столом, слюнки текут. Ну что, давайте без них начнем. Если они нас не уважают, тех гостей, там сколько было людей. Давайте, отец говорит... Это исключено. Без молодых мы кушать не будем. Все. И 2 часа просидели. И как вы думаете, у всех гостей, кто пришел, какое настроение? Сильное расположение этих молодых благословителей. Если они пришли благословить, получили благословение. Не только на сочетание, все брачное пиво. Все смазали, да? Все. То есть опоздание. Вот эти моменты тоже, если кому-то придется быть в этом роли, или как правильно выразиться. Когда подъезжают молодые к дому молитвы, сигналят. Часто мы повторяем за этим миром некоторые вещи, совершенно не зная, что они значат. Мы должны служить Богу. Знай Бога и служи Ему. А язычники, они служат своим богам. И у них есть свои обычаи, у них есть свои обряды. И они иногда такие красивые и приличные, кажется, да, и мы, может, даже неосознанно подражаем. И вот когда подъезжает сигналят, то в древности, когда этот шум создавали при подъезде к месту брака, то они так понимали, язычники, что этим они отгоняют злых духов. Шум, тарахтят, там, звенят, кричат. Ну а сегодня немножко современная техника, да, подъезжает, сигналят. Сами того не понимают, а вот такие вещи делаем. Бывает тогда, не бывает? Бывает. А еще к нам перевести, уже не беря даже вот языческий этот обряд, подъезжая к дому молитвы, а в доме молитвы идет служение, и обычно в конце первой части, что бывает? Призыв к покаянию, да? Для неверующих. Иногда люди каются. А молодые подъезжают и сигналят, и здесь все раз, все сбили, все перепортили. Шум такой создали. Тоже это очень неприятно и очень неправильно. Поэтому вот на это тоже обратите внимание. Братья, кто возит молодых, кому-то придется возить. не сигнальте, не шумите, потихонечку подъехали, и все. Как встречает молодых? Тоже такой вот мирской обычай. Оно тоже вроде смотрится неплохо. Выходят с хлебом и солью, да? И встречает молодых. Ну, неплохо вроде бы. А это тоже языческий обряд. И вот молодых, когда встречают с хлебом и солью, и у них такой обычай, кто больше кусок откусит от хлеба, тот дом и голова. И вот они съест и грызут булку, кто больше хватанет. А мы это тоже не знаем, да, эти вещи. И бывает, за ними повторяем. Но, а мы как дети Божьи, знающие Бога, мы знаем, что в Священном Писании нам указание дано, кто глава должен в семье быть, да? Кто нет. Тут не надо нам бороться за первенство. Бог это все установил, свой порядок сделал, это гармония. И если это нарушаться будет в семье, то будет беда. То будет беда. К сожалению, кто-то сказал, что на небе два стула до сих пор свободных. Это идеальные пары. Где глава семьи муж, да? Сделали такой конкурс в одном месте. Несколько пар вызвали и сказали, кто глава муж в семье, то встаньте направо, а где жена налево. В основном все стали налево, а одна пара направо. Стала, у них спрашивают, ух, ты смотри, как интересно, как же вы этого достигли. И у мужа спрашивают, а что вы здесь стали? Он говорит, не знаю, жена сказала. Так бывает. И все от этого страдают. И жена страдает, и муж страдает, и вся семья страдает. Где нарушается этот порядок? Кажется так, что а на самом деле это беда, будет и все от этого будут страдать. Поэтому вот такие вот вещи, да, которые делаются, ну, они связаны с язычеством. А мы с вами должны придерживаться законов Божьих, и тогда будет всем хорошо. Бог, когда давал закон народу своему, что Он говорил? Если будете исполнять заповеди мои, что вам будет? Как вам будет? Вам будет хорошо. Бог не дал для того закон, чтобы нам было плохо, как вот мы сегодня слышали. То нельзя, и то нельзя, и то нельзя. Да, многое нельзя, но нельзя не потому, чтобы сделать нам плохо, а чтобы нам было хорошо. Ну, так вот, коротенько. Ну, об одежде и жениха, об одежде невесты. Вообще одежда наша, одежда, автор одежды, кто вообще автор одежды, в общем? Кто одел человека? Бог. Автор одежды Бог. И в израильском народе, в законе Божьем написано, чтобы одежда, края нашей одежды, они нам напоминали о заповедях Божьих. То есть одежда наша, она тоже должна указывать на Божьи заповеди. Ну, я уже приводил этот пример, наверное, много раз его слышали. Так он мне как-то врезался. Мы когда-то были на Кавказе с молодежью. Ну, это было, наверное, еще в 2001 или 2002 году. Еще та молодежь была, предыдущая, перед вами. И нас тоже повезли в горы. Идем мы так, молодежь, человек там был у нас 30, наверное. Ну, та молодежь и наших 20, по-моему, человек был. И навстречу идут парочки. И одна девушка неверующая, аж у нее вырвалась. Что это за монастырь такой? Ну, все идут, юбочка, девочки, да, наши идут. И у нее сразу мысль, что это за монастырь. Все равно как-то мысль к чему? К Божьему, да, чему? То есть одежда, она должна напоминать о Божьих заповедях. А особенно, особенно в день брака. В тот день, когда мы идем пред лицо Божие, чтобы Он нас благословил. Запомните Каина. На Каина и на дар его не презрел. Вначале Бог посмотрит на того, кто пришел. А потом уже на его дар. Что еще на брачных пирах, кто бывает? Гости. С вами мы каждый были и будем в качестве приглашенных, да, на брачный пир. Иисус Христос что-нибудь говорил о гостях на брачном пире или нет? Не в брачной одежде, на каком месте садиться, да? Когда ты будешь позван на брачный пир, не садись на первое место. И вот это тоже надо этому учить. И молодежь, и всех гостей. Опять же, здесь упоминается одежда. Кто-то сказал, что для Бога важно сердце. Бог смотрит на сердце. А на одежду смотрит Бог или не смотрит? Конечно, смотрит. Обязательно. Он автор одежды. Он смотрит на одежду. И когда хозяин пира пришел, он на что посмотрел? На одежду посмотрел. И на это очень обращается внимание. Одежда гостей. Ну, как я сказал, что каждый из нас был и еще будет позван на брачный пир. Чтобы тоже одевались прилично и одевались празднично. Мы не должны прийти на брачный пир в черной одежде, как на похороны. На похороны одеждой мы своей выражаем занятую позицию. Есть разные одежды. Есть одежда блудницы, да, написано в Священном Писании. Сразу видно по одежде, ага, человек какую позицию занял в этом мире, в этой жизни. И мы, когда приходим на брачный пир, мы должны быть внимательны, во что мы одеты, как мы одеты. Брачная одежда. Где садиться, где не садиться. Тоже. Обычно мы хотим занять первое место, да? И вот так бывает, мне приходится браки проводить и рассаживать за столами. Я всегда стараюсь, особенно в незнакомой местности, чтобы это делали местные братья, там, служители, диакона, которые знают людей. Но так бывает, даже родителей посадить негде. Пришли раз, посадились и все. Ну вот же для родителей ставьте место, но они сейчас суетятся, бегают. Им даже присесть негде. Родственники, неверующие пришли, те с работы, кто первый раз пришел, может быть, и никогда не придет. Какое им надо дать место? Первое, чтобы они все видели, все слышали. Они первый раз на браке, никогда больше не будут, можно. Первое место дать, а тут сели, и что хочешь, то и дело. Как одну бабушку пересаживали. Там у нас в церкви было. Села бабушка, а диакон бедный ходил. Ну что, как же все равно. Ну, пожалуйста, пересядьте туда дальше, пересела. Опять не туда. Он опять ходил, неудобно, уже и бабушка пожелает. Ну еще вот туда пересядьте. Она такая уже шразличила, говорит ему, я тебя ненавидела, говорит. Аж ненавидела тебя. Вот так вот. Ну, связь сразу на место, например, где, знаешь, где именно место. Значит, надо тебе позвонить в пир. То есть, братья и сестры, когда мы позваны на брачный пир, мы должны знать свое место. Где нам сесть? Или куда нас посадить. Вот так вот, коротко. Это тоже очень-очень важно. Я коротко на эти моменты обращаю внимание. Ох, уже здесь нет часов. Ого. Еще 5 минут осталось. Все, да? Сколько у нас есть? Из 5 уже. Ничего себе, 5, а где часы? Тогда я не знаю, или сокращать, или просто прервать здесь все, а потом когда-нибудь продолжим, да? А? Наверное, лучше прорвать, потому что так скомкать не хотелось. Ну, один еще момент скажу, и на этом пока закончу. Может, когда-то будет время, еще продолжим эту тему. Пригласительное. Когда вы будете делать пригласительное. К сожалению, сегодня фотография на пригласительных очень нецеломудренная бывает. Если бы такую фотографию вы показали через 10 лет после свадьбы, это было бы очень хорошо. Но, к сожалению, бывает через 10 лет после свадьбы, люди фотографируются так, как надо было бы сфотографироваться на пригласительном. Уже там пионерское расстояние друг от друга, что он смотрит. Вот так бы на пригласительном фотографироваться. А уже 10 лет после свадьбы, так, как некоторые делают сегодня на пригласительном. Чуть ли не в обнимку фотографировать. Ну, пригласительное. Очень тоже важный момент. Она тоже, когда получает человек пригласительного и смотрит, и она фотография не соответствует, сразу уже такое неприятное настроение. Неприятно. И с каким человеком настроением придет на ваш брак? С каким пожеланием? С каким благословением? Тоже мы об этом не думаем. А это очень важно. И в пригласительность желательно указать, чтобы семья, которую вы приглашаете, сегодня в основном по пригласительным, да? И даже бывают такие крайности. Я был на одном браке, где отец жениха приглашал. И вот столы все были под номерами. Первый, второй, пятый, десятый. И у него была тетрадь и список, кто за этим столом должен сидеть. Представляете, я такого никогда не видел, никто не после. Начался брачный пир, он подходит к одному братку молодому. Ты должен сидеть за тем столом, пожалуйста, пересядь. Все. Вот так вот, как брачный пир в Царстве Небесном. Все. Опоздал и не пришел, без приглашения не попадешь. Но это крайности, конечно. То есть пригласительное, это очень важно. Напишите пригласительное, мы вас ждем обязательно с программой. Ну, это дальше, конечно, хотелось бы об этом говорить. Ну, давайте я на этом остановлюсь. Если будет это время, мы с вами продолжим. Много есть таких моментов, на которые надо обратить внимание. Дружки, дружки, ну и так далее. Есть на что обратить внимание. Ну, пока на что успели обратить внимание, пусть нас Бог благословит. помнить основную мысль. Мы идем в Дом Божий в день брака получить благословение. Чтобы мы не лишились сами себя благословения, а действительно его получить. Пусть нам в этом Бог поможет. Аминь.